Разом уменьшившийся в росте капрал безропотно подхватил носилки и без дополнительных указаний ломанулся сквозь прибрежные заросли. Двигались мы теперь в таком порядке. Впереди шел Амола с луком на изготовку, за ним капрал и я с носилками и дядей, а замыкал нашу крошечную колонну Монги с карабином наперевес. До спасения было еще очень далеко, и приходилось соблюдать предельную осторожность. Хотя, если сказать честно, наша до предела изможденная группка, всего с двумя десятками патронов в карманах, едва ли могла реально кому-то угрожать. Но мы не могли позволить себе усомниться даже на минуту, что сможем постоять за себя при любом раскладе. Поэтому изо всех сил делали вид, что нам и черт не брат. В противном случае нас бы взял голыми руками и мальчишка с рогаткой, не говоря уж о формально плененном нами капрале. Идти нам предстояло довольно далеко, километров 6. Это в среднерусской полосе под пение жаворонка можно запросто прошагать такое расстояние в охотку, особенно вдоль живописной речки да в обнимку с девушкой. А здесь каждый местный километр можно было смело приравнивать к трем российским. Некоторые наши языкастые непатриоты придумали издевательскую поговорку про российские дороги. «Хотел бы я в джунглях Мозамбика посмотреть на этих мерзавцев, не проложивших за всю свою жизнь ни метра садовой дорожки. Да заставить их потаскать носилки по кустам, когда все растения вокруг усеяны острейшими шипами, а ты даже не можешь толком уклониться от их жалящих прикосновений. Через часок я с удовольствием посмотрел бы на них и еще спросил этак доброжелательно: «Ну что, брат, какие слова скажешь про местные дорожки? Как они по сравнению с российскими-то? Наверное, много лучше. Ну что же ты, брат, весь в крови? Ах-ах-ах, какая досада! Что же ты, критик, так неловко ходишь по столь отличным трассам? Что же мордой своей жирной о сучки трескаешься?» Мысли мои были злые, челюсти сжатые, а стертые ладони намертво сжаты вокруг деревянных ручек переносной постели. Да и откуда было в моей голове взяться чему-то хорошему? Все тело, каждая мышца, косточка и каждый нерв стонали, ныли и гудели. И только неудержимо прущий вперед капрал удерживал меня на ногах. Сам бы я свалился после первых 200 метров, сказав при этом те слова, как однажды сказала моя супруга. Их она озвучила во время молодежного похода еще в досвадебное время, когда мы угодили в компанию матерых ходоков. И после 10 или 12 километров быстрого марша она вдруг уселась прямо посреди дороги и сказала просто замечательную и поэтому легко запомнившуюся фразу: «Вот лягу сейчас под кусточек и помру». Вот и я в тот момент был готов помереть. Безо всяких условий и предварительных церемоний. Причем даже не под кусточком, а просто так, в первые же кишащие мерзкими мокрицами лужи. Наконец, был объявлен долгожданный привал. И едва коротенькие подпорки носилок коснулись земли, как мои ноги подогнулись, и я, как подкошенный, рухнул на траву. Все сидели молча, смотря в землю и хрипло дыша. Полил дождь. Не короткий и теплый тропический ливень, а занудливый и угрюмый моросняк. Потемнело, и наши неподвижные фигуры тут же начали напоминать некие грубо вылепленные изваяния. По нашим лицам струилась вода, и казалось, что восковые куклы, неизвестно кем и с какой целью рассаженные по поляне, горько плачут. А может, так оно и было. Может быть, мы только и ждали этого дождя, чтобы наконец-то выплакаться. Мунги плакал по своим погибшим боевым товарищам. Капрал страдал из-за того, что так глупо попался в плен к каким-то жалким бандитам. А Мола рыдал о своей далекой и теплой родине. А я просто лил слезы от бессилия, голода, боли и тоски. В какой-то момент, когда дождь обрушился на нас всерьез, до меня вдруг дошла ослепительная в своей простоте идея. Зачем страдать дальше? Неужели недостаточно? Пора со всем этим кончать. Я перестал дышать и решительно приказал сердцу остановиться. Весь окружавший меня мир вдруг как-то съежился и словно бы расплылся в окружавшем нас мраке. Мой дух надиво плавно и безболезненно оторвался от бренного тела и словно воздушный шарик взвился вверх, как бы ища там спасения от той непроходимой тоски и ужаса, овладевшего всем моим существом. Пробив плотную корку облаков, мое второе «я» улетало все выше и выше, и оттуда, как бы с безумной высоты, я смотрел на удаляющуюся вниз землю. Вначале поливающая нас туча выглядела словно мутное черное озеро, но вскоре оно уменьшилось до размеров маленькой сумки. И только потом я увидел огромный лес, окружавший нас со всех сторон и уходящий за горизонт. А за лесом с одной стороны показались невысокие горы, а за ними голубой лазурью радостно плеснуло бескрайнее морское пространство. Все выше и выше летел я, и горизонт начал ощутимо заваливаться вовнутрь, будто скручиваясь в огромный бублик. И в мое сердце будто ударили кувалдой. Я ведь и в самом деле умер, вдруг дошло до меня. Мое тело нынешней ночью разорвут в клочки гиены, птицы и муравьи, а мне его ничуть не жалко. Оно столько страдало, мое измученное тело, оно болело, скрипело, корчилось от голодных спазмов, терпело побои и непосильные нагрузки. Но зато дух мой теперь свободен, он счастлив и летит в недоступных для смертных небесах, попирая своей мощью все земное пространство, и... Буф! Второй, более сильный удар заставил меня очнуться и открыть навсегда, как я только что полагал, сомкнувшиеся веки. Я откинул голову назад. Передо мной, словно черный посланец из преисподней, стоял Мунги и протягивал мне карабин. «Пора идти, Алекс», — явно через силу произнес он. «Ты теперь будешь замыкающим». «Нет, никак не могу», — вяло замотал я головой. «Ноги не слушаются, и вообще сил больше нет. Ты вообще зря меня разбудил. Я только что видел мир со стороны и летал с ангелами. Зачем мне куда-то идти? Что связывает меня с этим миром? Думаешь, этот блестящий камень?» Полез я за пазуху за глазом. «Возьми его обратно, он мне не по силам. Я полжизни прожил без него и дальше как-нибудь смогу». «Я ведь тоже не могу идти», — прошептал в ответ Мунги, опускаясь передо мной на колени. «Но если мы не доберемся сегодня до Мапаи, то тогда все наши предыдущие жертвы будут напрасны. Осталось ведь совсем чуть-чуть. Мы так боролись за жизнь». «Ага», — перебил я его. «И так много положили других жизней. Нет, Мунги, нет. Мы все делали не так. Мы проиграли. Да, и сделай доброе дело. Отпусти капрала. Пусть хоть он спасется». «Ну уж нет, дудки», — буркнул тот в ответ. «Пойдешь, как миленький». Многоопытный наш командир, видимо, не раз встречался с такого рода проблемами и поэтому размышлял недолго. В нашем крошечном отрядике тут же произошли соответствующие перестановки. Теперь капрал, словно китайские кули, волок на закорках меня, а Мунги и Амола тащили дядю. И как не хотелось мне прикорнуть где-нибудь под кустиком, оставалось только подчиниться судьбе. Более того, поболтавшись некоторое время на горячей от пота спине капрала, я немного пришел в себя и даже попросился на землю. Постепенно мои мышцы обрели способность сокращаться, и впоследствии мы с Масабада Чина даже несколько раз подменяли в конец запарившихся Мунги и Амола. К человеческому жилью мы вышли совершенно неожиданно. Вначале услышали, как неподалеку замычала корова, а через несколько минут быстрой ходьбы оказались на лесной опушке, за которой начиналось большое поле. Укрывшись за древесными стволами, мы некоторое время осматривали открывшийся перед нами вид и в целом остались довольны осмотром. Теперь нужно было лишь как можно незаметнее приблизиться к вытянувшейся метрах в двухстах от нас редкой шеренги домиков и напроситься на ночлег. Была, конечно, проблема пленного, но о ней как-то не хотелось думать. Мозамбикцы, равно как и коренные россияне, склонны откладывать решение всех проблем как можно дальше, куда-нибудь на потом, и никто обычно даже не пытается решать две проблемы одновременно. Такое поведение вообще всячески возбраняется. Например, если хочешь поесть курятины, то вначале поймай курицу. Если курица поймана, то пришло время озаботиться поисками котелка. Удалось найти котелок, сообрази, где достать спичек для костра и так далее. Минут через 20 вернулся шатающийся от усталости Амола. «Здесь поблизости нигде на постой не берут», — шепнул он на ухо командиру. «Да и вообще рекомендуют отгребать отсюда по-хорошему. Постоянно ходят патрули, ищут связняков-повстанцев». «Ясно», — подал голос дядя. «Может быть, пришла пора нам разделиться? Здесь начинаются более обжитые места, и на каждом шагу можно напороться на дорожный кордон или проверку документов». «Нехорошо получится», — поежился Мунги. «Ведь пока мы все вместе, нам еще как-то удается двигаться вперед. А оставшись вдвоем, вы вообще потеряете способность к передвижению». «Мы, собственно говоря, никуда дальше двигаться и не планируем», — выразительно взглянул на меня Владимир Васильевич. «Отлежимся некоторое время в Мапае, а затем постараемся нанять транспорт до Масангены. Там где-то объявился госпиталь ООН. Попробуем через него выбраться из страны. Да и, честно сказать, лично мне несколько надоело столь затянувшееся путешествие. Хочется хоть несколько дней провести в относительном спокойствии. Я ведь не так молод, как некоторые». Мунги глубоко задумался. Несмотря на внешнюю бесстрастность, было видно, что занимавшие его голову мысли были отнюдь непростого свойства. Наконец, что-то для себя решив, он одобрительно тряхнул головой. «Ладно, но нашего друга Капрала я заберу с собой. Он мне еще понадобится для одного маленького дела». «Да, и еще», — подсел он поближе к дяде. «Не судите ли нас на прощание некоторой суммой, Бвана Морган, так сказать, на дорожку?» «Я бы с удовольствием», — повернулся на бок дядя. «Но вот в чем дело. Нам еще предстоит дальний путь, а те деньги, которые мой племянник отложил на дорогу, конфисковали в Пафуре. Так что с финансами и у нас напряженно. К тому же хотелось бы привезти дочери хоть какой-то сувенир после столь долгого отсутствия». «А-а-а!» тут же понял намек Мунги. «Так в чем же дело? Всякий знает, что лучший подарок молодой девушке — это красивый камешек. Давай поменяемся. Ты мне дашь бумажных денег, а я тебе один из моих камней». «Идет», — радостно заулыбался дядя. «Только чур я выберу». «Э, нет», — замотал головой Мунги, тем не менее довольно бойко вытаскивая мешочек с алмазами из-за пазухи. «Я тебя знаю, ты меня тут же обманешь». Пока они шумно спорили и торговались, я подошел к Амолу и, обняв за плечи, отвел его в сторонку. «Что будете делать с Капралом?» — поинтересовался я. «Оставите его с нами или заберете с собой?» «Ты сам дотащишь родственника до хижины?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Сам не дотащу, схожу за помощью», — беспечно развел я руками. «Чай не в первый раз». «Тогда мы постережем его до темноты», — подвел черту под обсуждением Амола. «А там придется с Капралом попрощаться. Если он останется с вами, то моментально убежит, а убежав, почти наверняка приведет солдат и крайне осложнит вашу дальнейшую жизнь. Ведь он человек военный, ему как-то придется объяснять начальству, где он был, как выжил и прочие щекотливые моменты. И он ради своего спасения должен будет отыскать вас снова и сдать военной полиции, а они вам точно не дадут спокойно уехать из Мапаи». Какое-то время мы молча наблюдали за оживленным торгом между дядей и Мунги. И когда он окончился, и оба, тяжело отдуваясь, отвалились друг от друга, я подошел к носилкам. «Ну что, дядя Володя», — протянул я руку, — «давай попробуем немного прогуляться на собственных конечностях». «А, да», — протянул он в ответ свою исхудавшую ладонь, — «И в самом деле пора прощаться, а то скоро стемнеет». При расставании следовало пожелать удачи, произнести какие-то добрые слова, но все они как нарочно вылетели из головы. Видимо, и наши спутники чувствовали то же самое, и поэтому, понурив взоры, сразу заторопились. Наскоро пожали друг другу руки, похлопали друг друга по плечам. Амоло заботливо навесил на меня котомку с дядиными вещами, и через 3 секунды джунгли поглотили наших спутников, будто их никогда с нами и не было. Нам тоже следовало поторапливаться. Дружелюбные и гостеприимные при свете дня мозамбикцы с наступлением сумерек старались ни с кем ни знакомым никаких дел не иметь, словно делая четкую разницу между 2 суточными состояниями людей. «Днем ты виден и открыт, следовательно, ты друг, а ночью ты скрытен и опасен, значит, ты враг». Хотя идти нужно было не так долго и далеко, но следует принять во внимание тот факт, что у очень долго лежавшего человека мышцы ослабевают настолько, что пройти даже столь невеликое расстояние является настоящим подвигом. Так оно и получилось. Первые 50 метров мы с ним одолели на едином дыхании, но дальше дядю словно выключили. Я не мог ему толком помочь, поскольку с трудом нес сам себя и наши скромные пожитки. И дальнейший наш путь превратился в сущую муку. Мы то со стонами поднимались на ноги, то с воплями падали кто куда, едва один из нас терял устойчивость на размытой водой почве. Закончилось все тем, что пробегавшая мимо собака разразилась столь громким и противным лаем, что немедленно привлекло к нам внимание. Из-за недалекого забора вышел высокий мужчина с мачете и некоторое время с интересом смотрел за нашими неуклюжими упражнениями. Вскоре до него дошло, что перед ним не 2 уличных комедианта кривляются на потеху публики, а терпят форменное бедствие 2 бедолаг. С помощью этого доброго самаритянина мы через 20 минут обрели и стол, и кров. Конечно, закуток в овечьем хлеву не мог бы в обычных обстоятельствах считаться приличным жильем, но мы были безумно рады и этому скромному жилищу. Наконец-то можно было высушиться и выспаться на рассыпчатой, слегка пахнущей свежим навозом соломе. А лепешки с домашним сыром и кувшин молока показались и вовсе изысканнейшими деликатесами. После обеда ужина я уложил дядю поудобнее, насколько это было возможно, и мы отоспались сразу за всю последнюю неделю. На следующий день процедура повторилась. И хотя мы вполне отчетливо понимали, что следовало поторапливаться, сил на дальнейшее движение просто не было. К вечеру следующего дня нам удалось поговорить с женой приютившего нас благодетеля. Выяснилось, что ее мужа зовут Кандида Запаши, и он работает кузнецом в сельскохозяйственном кооперативе. Мы также узнали, что в их семье 7 детей, и старшая из них, Дезире, перешла в школу 2-й ступени. «Бог ты мой!» — думал я, слушая скороговорку Владимира Васильевича, тезисно переводящего неспешную речь женщины. «Кто-то ведь умудряется даже в этом бедламе вести размеренную домашнюю жизнь, детей рожать. Что вообще было бы с нами, если бы не такие вот простые люди, по доброте душевной, спасающие подобных нам безумных авантюристов, никак не желающих жить, как все?» Закончив свое повествование, хозяйка, в свою очередь, без обиняков поинтересовалась тем, кто мы такие. Пришлось срочно сочинить душещипательную историю на тему пропавшей экспедиции. Благо, сюжетных линий на эту тему у нас было заготовлено предостаточно. Свой рассказ дядя подкрепил небольшой суммой, которой наша хозяйка обрадовалась вполне искренне. Видимо, дела в кооперативе мужа шли не так хорошо, чтобы досыта накормить столь многочисленное потомство. Потом дядя присовокупил к этой сумме еще 2 мелких купюр и попросил специально для нас сварить куриную лапшу. Заказ был выполнен незамедлительно, но съесть весь котелок нам не удалось, поскольку к нам немедленно присоединилось и все молодое поколение, которое до поры до времени к нам не подпускали. пришла и упомянутая ранее Дезире, действительно очень симпатичная и достаточно образованная девушка. Вначале она стеснялась своего заношенного наряда, состоящего из старой маминой кофты и простенькой юбочки, но постепенно освоилась и даже весьма бойко с нами побеседовала, время от времени переходя на английский.